Глава 9. Придя в Шехем к братьям своей матери, Авимелех, сын Иерубаала, обратился к ним и ко всему их роду с такими словами: «Скажите горожанам Шехема, что для вас лучше, чтобы над вами властвовали все 70 сыновей Иерубаала или один человек? И не забывайте, шехемцы, что я-то кость от кости вашей и плоть от плоти вашей». Родственники его матери передали эти слова всем горожанам Шехема, и те поддержали Авимелеха, сказав: «Ведь он нам родня». Они дали Авимелеху 70 шекелей серебра из храма Баал-Берита. На эти деньги Авимелех нанял всяких оборванцев и негодяев. Во главе этого отряда он пришел в Арфу, где жил род его отца, и убил своих братьев, сыновей Иерубаала. Он убил на одном камне 70 человек. Уцелел лишь Иофам, младший сын Иерубаала. Ему удалось спрятаться. Собрались все горожане Шехема и жители Бет-Милло и возвели Авимелеха на царство. Это было у дуба, что близ священного камня в Шехеме. Когда об этом сказали Иофаму, он поднялся на вершину горы Горизим и оттуда прокричал: «Слушайте меня, горожане Шехема, тогда и Бог вас услышит». Собрались как-то раз деревья поставить над собой царя. «Царствуй над нами», — предложили они Маслине. Но та сказала: «А мое масло, которым чествуют богов и людей, что же, мне больше не давать его? Только для того, чтобы возвыситься над другими деревьями?» «Царствуй над нами ты!» — предложили деревья смоковницы. Но та сказала: «А мои сладкие плоды? Что же, мне больше не давать их? Только для того, чтобы возвыситься над другими деревьями?» «Царствуй над нами ты!» — предложили деревья виноградной лозе. Но та сказала: «А мое вино, веселящее богов и людей, что же, мне больше не давать его, только для того, чтобы возвыситься над другими деревьями?» «Царствуй над нами ты!» — сказали деревья терновому кусту. И тот ответил: «Если вы вправду сделаете меня своим царем, что ж, приходите, укройтесь в моей тени. А не сделаете меня царем, от терновника разгорится огонь, который уничтожит кедры ливанские». «Разве вы поступили честно и правильно, возведя Авимелеха на царство? Разве добром воздали вы Иерубаалу и его роду? Такое ли воздаяние заслужил Иерубаал? Мой отец воевал за вас, жизнью рисковал, чтобы спасти вас от мидианитян. А вы теперь восстали против его рода и перебили его сыновей, убили на одном камне 70 человек и поставили Авимелеха, сына его рабыни, царствовать над вами, горожанами Шехема. Из-за того ли, что Авимелех вам родня? Если вы сейчас поступили честно и правильно, воздав так Иерубаалу и его роду, что ж, радуйтесь своему Авимелеху, и пусть он радуется вам. А если вы поступили неправильно и нечестно, пусть Авимелех разожжет огонь, который уничтожит горожан Шехема и жителей Бет-Милло. Пусть горожане Шехема и жители Бет-Милло разожгут огонь, который уничтожит Авимелеха». Иофам бежал в Беэр прочь от своего брата Авимелеха и поселился там. Авимелех властвовал над Израилем 3 года, но Бог послал злого духа возбудить вражду между Авимелехом и горожанами Шехема, и шехемцы отвернулись от Авимелеха. За гибель 70 сыновей Иерубаала, за их пролитую кровь, должны были поплатиться и Авимелех, их брат, который их убил, и горожане Шехема, которые помогали ему в этом убийстве. Из вражды к Авимелеху горожане Шехема устраивали на вершинах окрестных гор засады. Сидевшие в засадах грабили всех, кто проходил мимо. Авимелеху донесли об этом. В Шехем пришел Гаал, сын Эвида, со своими родичами. Горожане Шехема понадеялись на него. Они пошли в виноградники, собрали урожай, давили виноград в давильнях, веселились и праздновали. А потом в храме своего бога ели, пили и поносили Авимелиха. Гаал, сын Эвида, говорил: «Что такое Авимелих? А что такое Шехем? Нам быть рабами Авимелиха? Это он, сын Иерубаала, и его наместник Зевул должны служить людям Хамора, Шехемова отца. С какой стати мы будем служить Авимелиху? О, если бы я правил этими людьми, уж я-то прогнал бы Авимелиха». И он бросил вызов Авимелиху: «Собирай войско, выходи на бой». Зевул, правитель города, услышал, что говорит Гаал, сын Эвида, и пришел в ярость. Он тайно послал к Авимелиху вестников с таким сообщением: «В Шехем пришел Гаал, сын Эвида, со своими родичами. Они возбуждают горожан против тебя. Приходи ночью со своими людьми и устрой засаду за городом, а рано утром, как только взойдет солнце, напади на город. Гаал со своими людьми выйдет тебе навстречу и попадет в твои руки». Ночью Авимелих выступил в поход со всем своим войском. Они расположились вокруг Шехема в засадах четырьмя отрядами. Гаал, сын Эвида, стоял у городских ворот. И тут из засады появился Авимелих со своими людьми. Гаал увидел их и сказал Зевулу: «Какие-то люди спускаются с гор». Зевул ответил: «Да нет, это не люди, это тени на горах». Но Гаал заговорил снова: «Это люди, они спускаются с пупа земли. Еще один отряд идет от дуба прорицателей». Тогда Зевул сказал ему: «А не ты ли говорил, кто такой Авимелих, с чего нам быть его слугами? Вот они, люди, которых ты презираешь. Иди и сражайся с ними». Гаал во главе горожан Шехема вступил в бой с Авимелихом. Авимелих обратил их в бегство и преследовал до самых городских ворот. Многие были убиты. После этого Авимелих расположился в Аруме, а Зевул прогнал Гаала с его родичами прочь из Шехема. На другой день шехемцы снова вышли из города. Об этом донесли Авимелиху. Он разделил свое войско на три отряда и устроил засаду. Увидев вышедших из города людей, он напал на них. Все они были перебиты. Сам Авимелих со своим отрядом занял городские ворота, а другие два отряда устремились на вышедших из города и перебили их. Сражение между Авимелихом и шехемцами длилось целый день. Авимелих захватил город и убил всех его жителей. Он разрушил Шехем, а место это засеял солью. Когда жители Шехемской башни узнали о происходящем, они собрались в укреплении при храме Эл-Берита. Авимелиху донесли, что все они собрались в этом укреплении. Тогда Авимелих, приведя своих людей на гору Цалмон, топором нарубил сучьев, взвалил их на плечо и велел своим воинам: «Живее, делайте, как я». Нарубив сучьев, воины пошли за Авимелихом. Они обложили укрепление сучьями и подожгли. Так погибли все жители Шехемской башни. Около 1000 мужчин и женщин. Потом Авимелих двинулся на Тевец, осадил город и взял его. В городе была неприступная башня. Туда бежали все жители Тевеца, и мужчины, и женщины. Они заперлись там и поднялись на самый верх. Авимелих подступил к башне, чтобы взять ее. Когда он был уже у дверей башни и собирался ее поджечь, какая-то женщина сбросила ему на голову ручной жорнов и проломила ему череп. Авимелих тут же подозвал своего оруженосца и приказал ему: «Обнажи меч и убей меня. Пусть не говорят обо мне, его убила женщина». Оруженосец пронзил его мечом, и Авимелих умер. Увидев, что он мертв, израильтяне разошлись по домам. Так Бог воздал Авимелеху за преступление, которое тот совершил против своего отца, за убийство 70 братьев. И шихемцам Бог воздал за их злодеяние. Так сбылось проклятие Иофама, сына Иерубаала.